Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов. Это будет программа «Все так» с Натальей Басовской, где мы говорим о героях и злодеях прошлого, которые чаще не имели отношения к нашей стране, чем имели. На это есть другие передачи. Сегодня у нас забытый Авиценна. Доброе утро, добрый день уже. Здравствуйте. Здрасте. Авиценна. Не забыт, но не заброшен. Недостаточно известен. Авиценна — это какое-то чудо. Точнее его называть, конечно, Ибн Сина. Это его более точное. Европа выработала такую вариацию его имени Авиценна. Из Ибн Сина сделали Авиценну. Но его уже у нас знают так. Мы европейцы, и поэтому будем его называть Авиценной. Не злодей, как вы говорите, не герой. Точно не герой. А что же он? Чудо. Я бы сказал просто, интеллектуальное чудо. А его жизнь... Это ощущение, что ты перелистываешь страницы «Тысячи и одной ночи». А жил он с 980 по 1037 год на Востоке, побывав в разных местах, от Двуречья, вот Сырдарьи-Амударьи, до глубин Ирана, где, в общем-то, там он уже и скончался, там похоронен. Но прежде чем что-то сказать о его жизни, чем же славен в истории? Ну вот Микеланджело. Достойный человек. Говорит, да уж. Лучше ошибиться, поддерживая Галена и Авиценну, чем быть правым, поддерживая других. Специалисты спорят о количестве его трудов. Спор колеблется между цифрой 456 и 90. Просто некоторые труды считают, может быть, неподлинными, подражанием ему. «Канон врачебной науки» – самая гениальная его книга. «Книга спасения», «Книга знания», «Книга указаний и примечаний», «Книга справедливого разбирательства» и так далее. Превозвестник гуманизма, говорят. Ибо его учение о человеке – это учение о единстве тела и души. Когда? В XI веке. Писал в основном на арабском языке, который в то время, во времена Авиценны, выполнял роль латыни. Это не значит, что он принадлежал именно арабской культуре. Занимался какими науками? Величайший медик, сравнимый с Галеном, Гиппократом. Естествоиспытатель, сравнимый с Галилеем. Математик, физик, химик, специалист по физиологии животных. О, занимался Господи. Теорией музыки, и Ренессанс опирался на его теорию музыки. Народы и этносы по сей день в культурном смысле слова спорят о том, чей же он. Да, кому принадлежит Авиценна. Делят его. Арабская культура. На основе того, что он писал на этом языке, говорит, ну, конечно, он наш. Тюркская культура. Туркестан, на территории которого он родился. Узбекистан, Турция. В Турции вышла не так давно монография. Ибн Сина, великий турецкий ученый. Персидская культура. Он говорит, наш. Он у нас даже похоронен. Он был при дворах эмиров. Те, кто помнит, Алексей Алексеевич, не знаю, любите ли вы оперу Чайковского «Иоланта» так, как люблю ее я. Нет. Очень жаль. Наше морально-политическое единство было бы еще глубже. Гениальная опера с трогательным сценарием. Опера, в которой люди сражаются в благородстве. Кто благороднее кого. Вот и вся тема сражения. И вот в этом сценарии есть великий мавританский врач. Некто. Да, конечно, это имелся в виду Авиценна. Он присутствовал и в русской культуре, я еще об этом скажу. Он присутствовал в европейской культуре. Его знали, о нем писали. Уже с XII века о нем была молва. Это был человек с абсолютно всемирной известностью. И таким остается сегодня. Когда в 50-е годы XX века праздновалось условное тысячелетие со дня его рождения, потому что условное, потому что по лунному календарю посчитали, то, в общем, это отметил весь мир. Замечательными изданиями, о нем написаны целые библиотеки, реконструировали его гробницу. То есть он замечен в круге мыслящих, читающих людей. Попал в историю! Эхо Москвы! Все так! Откуда мы знаем о нем? Ниоткуда. Почему? Ну, ниоткуда мы не знаем о нем. От него мы знаем. Вот именно, только от него. От него и его любимого ученика. Это дает почву некоторым сомневаться в том, что он был действительно так необычайно гениален. Но Та молва, которая разбежалась по Айкумене о нем, подтверждает, что все-таки из уст в уста тоже что-то передавалось, начиная с XI века. А биографию написал Джуджани, его любимый ученик, Убайд аль-Джуджани, который провел с ним больше 20 лет жизни. Первую часть ему просто диктовал сам, рассказывал о себе, о своем детстве Авиценна, а потом он просто его сопровождал в его странствиях, ибо Авиценна был бесконечным странником. Нигде очень долго он не находился. Почему, это тоже вопрос для размышлений. Его жизнь вызывает размышления. Прежде чем нарисуем эту «Тысячу одну ночь», давайте после без вот этого введения... Без Шахерезады. Попробуем понять. Без нее, конечно, хуже. Попробуем понять, почему там могло случиться такое чудо. Десятый век. Почему его называют представителем Возрождения? Какого Возрождения? Почему Микеланджело его, как собрата своего, приветствует? Просто напомним, что десятый век — это век крещения Руси. Он родился... Вот, чтобы вы понимали, что в это время было на Руси. Очень вот, хорошо. Вот Владимир. Владимир Святославич. Только-только. Там четвертый киевский князь. Будем считать традиционный, да? А там Возрождение, уже возрождаются. Но считается, что в Киевской Руси его уже знали. И я вполне это допускаю. Потому что там уровень образования был достаточно высокий. Что возрождалось? Да примерно то же, что в двух возрождениях европейских. Мы обычно говорим только про одно возрождение. Великое возрождение 15-го, ну, условно, 16 веков. А было ведь еще одно, примерно синхронное с этим. В... В девятом веке оно продолжалось, при дворе Карла Великого, при дворе германских аттонов, императоров аттонов, было то, что называют Каролинским возрождением и Аттоновским возрождением. Западная Европа впервые после провала и хаоса великого переселения народов обратилась к истокам своей культуры, к античности, к рукописям греческим, римским. Это было. И то же самое примерно было с Авиценной. А там кому возрождались? А вот было кому. Дело в том, что в этой культуре, в этом культурном контексте, в котором родился и жил Авиценна, а он родился близ Бухары, сплелись античное наследие в виде эллинизма. По этим местам, рядом с ними, по северной их части, прошел великий Александр Македонский. Именно там... Ну, близко к Бухаре. В Самарканде он, например, убил своего молочного брата Клита. Именно там, в Согдиане, он заключил знаменитые 10 тысяч браков между своими полководцами и воинами и местными восточными женщинами. Только один из этих браков после скорой смерти Александра не распался. Брак Селевка, одного из его полководцев. И Селевку же досталась наибольшая, самая крупная часть державы Александра Македонского. Вот эта держава селевкидов, эллинистическая, носитель античной культуры и традиции, это один из истоков будущего возрождения. С 64 года нашей эры эти края стали римской провинцией. А Рим – это тоже носитель античной культуры. И с 3 века образовалась Восточно-Римская империя Византия, которая находилась с ними тоже в некоем взаимодействии и культурное влияние которой не исключалось. Приход туда арабских завоевателей был коротким. Арабское завоевание они довольно быстро отстояли себя. В 8 веке началось, в 8 же в основном закончилось. Но язык, как это бывает в культурных процессах, арабы оставили там свой язык, и он стал языком универсальным. Ведь Авиценна писал еще на своем родном, фарси-дари. А вот этот был как латынь. Когда нынешние представители культуры арабского мира говорят, что он принадлежит им на основе языка, это может выглядеть примерно так. Если кто-то в средневековой Западной Европе писал по латыни, а писали почти все по латыни, то это не значит, что они были древними римлянами. Так и здесь. Универсальный язык культуры, универсальный язык общения. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Итак, сплетаются разные корни культурные. И когда арабское завоевание удалось отстоять свою культуру, не поддаться полностью новому какому-то совершенно другой цивилизации, Вот и начинается это явление возрождения. Он был не один. Был Фердауси, был Омар Хайям, был Рудаки. Это огромный круг. Я называю только самых знаменитых, а их были сотни. Возрождаются традиции медицины восточной и блестяще развивается. В каждом городе несколько больниц, а больница – это не то, что сейчас больница. Больница – это и место врачевания, это и место научных исследований, изысканий. Библиотеки сохранились, рукописи. Библиотеки играли в жизни Авиценны особую роль. Я об этом скажу, рассказываю его жизни. Итак, это возрождение. Это удивительным образом примерно современник первого раннего европейского робкого возрождения и великого европейского возрождения, оно впереди. Вот это более робкое возрождение в Европе связано с тем, что провал был глубже. Провал великого переселения народов. Это почти 500 лет. А здесь всего около сотни, но все равно та же тяга к истокам и к корням. Итак, мальчик Авиценна. Ну вот опять, Алексей Алексеевич, не знаю, у вас очень ироничный взгляд. Вы, наверное, принадлежите к школе скептиков в отношении Авиценны. Всегда. Действительно, он сам рассказывает о своей гениальности, а ученик и ученики подтверждают, а ученики к нему предвзяты. Но все-таки что же рассказано? Мальчик Авиценна, его полное имя совершенно замечательное, Абу Али Аль-Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Сина, вот так полностью, родился в богатой семье. Отец Абдаллах Ибн Хасан, сборщик податей. В общем, профессия не самая, как бы нами... Репутационная. Да, не вот очень хорошее выражение. Мытарь, тот, кто с людей собирает деньги, при этом богат и образован. Видимо, не глупый сборщик податей, умер собственной смертью, никто его не убил, не зарезал за злодеяние. Мать из маленького селения близ Бухары, Афшана, и там же и родился Авиценна, по имени Ситара, что означает «звезда». Вот об этой звезде мы знаем очень мало, но что звезда родила звезду, это точно. Его родным языком был язык автохтонного населения Средней Азии, язык фарси-дари. Авиценна писал всю жизнь временами на фарси четверостишья, или газели, как их называли на Востоке, по его выражению, для вдохновения души. Что за городок? Может быть, глушь беспросветная? Самый главный признак того, что это был живой город, живущий, большой базар. И еженедельно туда, на Большой базар, на Востоке, это очень важно, стекается много людей. Есть те самые больницы, есть школы, и мальчик рано отдан в школу, потому что к 10 годам, как выяснилось, ему в школе уже делать нечего. Думаю, что он начал там обучаться лет с 5. В школе изучали язык фарси, арабский язык, грамматику, стилистику, поэтику. Коран он к 10 годам знал наизусть. То есть это был так называемый гуманитарный цикл. Он еще не приступил ни к математике, ни тем более к медицине. И со временем сказал, медицина очень нетрудная наука. И к 16 годам я ее освоил полностью. Можете усомниться? Ну вот, ну, конечно, сочиняет. Конечно. А если эмир призывает 17-летнего Авиценну ко двору его излечить, и Авиценна ему реально помог медицинскими своими действиями, вот вам косвенный источник, потому что текст... Биографии – это прямой источник, нарративный. А вот косвенный, фактически, подтверждающий, что необычный-то был мальчик. В доме его отца собирались ученые люди. Это были представители некого течения в исламе, исмаилиты. Их рассуждения отличались запахом ереси. Со временем их и признали еретиками, потому что они хотели очистить Коран от невежественных наслоений и очистить с помощью философии. Опасное занятие. Маленький Авиценна присутствовал на этих беседах. Со временем он не принял исмаилитское образ мышления. Брат его принял. А он нет. Он как официально остался в рамках ортодоксального ислама. Но он никогда не был сам ортодоксален. Об этом легким, чуть позже. Да, с легким запахом ереси. Как всегда, всю его жизнь. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так. Удивительно доходит Авиценна до нас. Да, вот мы остановились на том, что он мальчик. Но на самом деле вот про чеснок знают все. Почему знают чеснок все? Велика слава Авиценны во все века. Он к 10 годам, в школе ему стало нечего особенно делать. Отец, вот счастливый случай, умный, образованный, философски мыслящий человек, узнал, что в Бухару приезжает известный ученый того времени Патали, и отец уговорил его поселиться в доме, и с тем условием, чтобы и кормить, и содержать, и платить, чтобы он индивидуально занимался с мальчиком. И начались занятия. Но завершилось все очень чудно, потому что... хорошо сказала себе Авиценна про свои школьные годы. «Я был лучшим из задающих вопросы». Вот опять к тому, доверять этому источнику субъективному или нет. Какая точная формулировка. Он же не сказал, что я открыл всем истину. Рано еще было. Но я был лучшим из задающих вопросы. И вот довольно быстро он стал этому Патали задавать такие вопросы, что седобородый учитель ответить не мог. А потом дело обернулось как бы таким образом, что он обращался к Авиценне, к маленькому Хусейну, за разъяснениями самых трудных мест из Евклида и Птолемея. И они уже учились вместе. Очень продуктивный метод. В 15-16 лет он учился сам. Его озадачила книга Аристотеля «Метафизика». Вот как мы мало, в общем, думаем о связи культур, кажется, откуда там, в Бухаре, Аристотелева «Метафизика». Она была не только известна, не только на языках древних она могла, дошла какими-то переписанными копиями, она была уже откомментирована. И вот Авиценна рассказывает, что он не мог постичь эту книгу. Вот он бывает и критичен к себе. Ну да. Прочел несколько раз. Говорит, фактически выучил наизусть. В общем-то, судя по его рассказам, а потом по рассказам учеников, чтение и письмо и были занятиями его жизни основными. Он наслаждался этим. Это вот опять тот тип высочайших интеллектуалов, которых периодически порождает человечество, и без которых, ну, совершенно оно было бы бесцветным, безвкусным. И вот однажды на базаре, рассказывает он, книготорговец увидел любопытствующего, любознательного ребенка, который интересуется книгами. Книга условность, конечно, не в современном смысле слова. Это, скорее всего, рукописи, это, скорее всего, свитки. Да. Как он роется, как ему важно. И сказал: мальчик, возьми, пожалуйста, вот это замечательное произведение, комментарии к метафизике Аристотеля некоего Фараби, восточного мыслителя, философа. И тогда ему, он схватил эту книжку, я, говорит, продаю тебе недорого, ты увидишь какое-то сокровище. Книга-торговец подталкивает ребенка к знанию. Это правильно. Мы недооцениваем уровень их цивилизованности. Mm-hmm. И он говорит, тут-то мне открылся смысл этого произведения. И, и назвал Аристотеля своим учителем. Проникся этими представлениями о мире. Что главное, на мой взгляд, он почерпнул от Аристотеля. Не рабски почерпнул, а что подтолкнуло его творчество. Потом я прочту несколько строчек его поэтических. Мысль о единстве, целостности бытия, сознания, духа, социальной организации человеческой. Что вот о нашем шарике. Ведь древние греки догадались, что мы шарик. О размерах не догадались, но об устройстве догадались. И в 16 лет он занялся медициной. Напрямую метафизика Аристотеля к этому не толкает, а косвенно – да. Единство материального, телесного, духовного. И вот, пожалуйста, такой уникальный человек. Я почитала его трактат. Давно, надо сказать, почитала. У меня есть дома это юбилейное издание, которое я очень ценю, его трактат о медицине. Восхищаюсь и стилем, и содержанием, не только чесночным. Это глубочайшая книга. И вот вдруг он говорит, я стал практиковать, и мне открылись такие дающиеся опытом способы лечения, которые нигде не были описаны. Вот это слово «открылись» мне кажется очень важным. Почему он говорит, медицина – нетрудная наука? Для него было что-то в этом человеке, во многих смыслах необычайном, и вот в частности его отношение к телу. Если успею, потом процитирую кое-что из этого великого трактата. 17 лет из-за своей славы практикующего медика этот почти ребенок, ну хорошо, это средневековое общество. В 17 это как сейчас у нас 21, 22. Этого А тогда, в общем, по нашим понятиям, подростка, почти юношу, вызывают в Бухару, совсем большой культурный центр, ко двору эмира, потому что эмир болеет, а у этого почти ребенка слава врача. Лечение помогло, и в награду, очень интересная награда, эмир разрешил ему пользоваться своей библиотекой. Не было более высокой наградой. Надо сказать, что всех всегда Авиценна лечил бесплатно. А от сильных мира сего получал вот такие награды. Первая награда была библиотека. Он описал эту библиотеку. Это много комнат, это сундуки, в которых лежат книги. Опять в том смысле. Ну да, свитки, лежат свитки, конечно. Пора в каждом сундуке по отдельной науке. Угу. Он, видимо, просто с ума сошел от счастья. Ходили в городе легенды о том, как Абу-Али там счастлив в этой библиотеке. Угу. И он написал в своих вот этих воспоминаниях, в рассказе о жизни, что я видел такие книги, которых потом не видел никто. Почему? Относительно скоро библиотека эта сгорела. И злые языки таких людей не могут не сопровождать. Злые сплетни, злые слухи. По городу шептались, это Абу-Али сжег библиотеку, чтобы никто больше не прочел эти книги и не стал таким мудрым, как он. Да не стал бы. Тут нужны два составляющих элемента. И его одаренность, и вот эти огромные знания. А просто начитаться рукописей и стать Авиценной, увы, полагаю, очень мало у кого получится. И с 18 лет он занимается наукой, научное творчество. Пишет по 20 каких-то там томов, разделов, рукописей, не знаю. В результате слава о нем крепнет, и его в 20-летнем возрасте приглашают на службу в Хорезмшаху, на постоянную службу Мамуну II. Ну, это был лучший из сильных мира сего, наверное, лучший, которого встретил Авиценна. Такой Лоренцо великолепный. Да. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. Мы можем прямо сравнивать с персонажем нашей передачи. Потому что создал кружок, что-то вроде Академии Мамуна, как ее называли. Но вокруг Карла Великого тоже была Академия. Да. Они прямо называли ее Академией во главе с Эйнгардом. Там Беруни состоял, шли постоянные диспуты. На диспутах, надо сказать, побеждал Авиценна. Это слава его тоже как хорошего участника, спорщика, крепкого, научного, существовала. И вот тут на горизонте его жизни он был счастлив. В общем-то, он здесь был счастлив. Но не удалось прожить такую жизнь. И таким личностям никогда не удается. На его горизонте появляется роковая фигура его жизни – султан Махмуд Газневи, который создал, вот создано некое такое возникло государство, Газневийский султанат. И он, этот Газневи, очень важно, кто он такой. Он по происхождению – это знать, вышедшая из числа рабов, воинов, гулямов. Вот из грязи, совершенно очевидной рабской грязи, в большие князи, такие люди отличаются особенной спесью, особенным каким-то честолюбием. Прослышав, что в Бухаре есть такой замечательный ученый круг, Махмуд пожелал, чтобы весь этот ученый круг был отдан ему. Прислал приказ правителю Хорезма немедленно всех ученых ко мне. И туда, в Персию. И нынешний Иран. В общем, была страшная ситуация. Ведь гнев султана может быть ужасен. Тем более, норов Махмуда был известен. И правитель Хорезма очень был еще деликатен. Он сказал, отправляйтесь, но с караваном, конечно, не конвой, не насильственно. Мол, никто не хочет. И так дальше многоточие. Авиценна с одним своим другом-коллегой тайком ночью бежали из Хорезма, чтобы эмира тоже не подвести, что он тайком ночью. И пошли через Каракумскую пустыню. Боже мой, какое мужество, какое отчаяние. Ради чего? Чтобы быть гордыми и не пойти в услужение к Махмуду происхождением из рабов и спесью немыслимо какой, чтобы не унизиться, чтобы показать, ученые не прыгают по команде, как дрессированные обезьянки. В пустыне его друг умер от жажды, не перенес перехода. Авиценна перенес, хотя, видимо, это был очень тяжелый эпизод его жизни. И снова нашел место в западном Иране некий Эмир Кабус. Там же много-много было разнообразных этих царств. Сам блестящий поэт. Вокруг него литературный круг. Радостно принял Авиценну. Ну, как похожи эти деятели Возрождения с деятелями Возрождения Италии, например, 15 века. Он начал там писать свой величайший труд «Канон врачебной науки», жил в купленном для него доме. Опять счастье. Опять кажется хорошо. Несколько раз перемещался по центральному Ирану нынешнему. Почему не остался насовсем у этого поэта? Мне не удалось точно понять. Угу. Есть разные версии, и ни одна не является сколько-нибудь достоверной. То ли вечный странник, то ли у него уже образовалась такая тяга к перемещению, к тому, чтобы увидеть новые места и новых людей. Но около 1023 года он нашел опять место в центральном Иране, стал визиром, министром, советником-министром в Хамадане. Это место стоит запомнить, потому что там он и похоронен. Хотя потом Иран, еще немножко Иран. Перемещался. Да. Иран. За излечение очередного эмира от желудочного заболевания. Вот его следующий гонорар. Этот гонорар как будто бы более практичный. Получил должность. Но ничего хорошего из этого, естественно, получиться не могло. И не получилось. Дело в том, что вот здесь, к этой службе, он отнесся честно. Он стал вникать. Он зрелый, знаменитый, ученый, образованный. И стал делать реальные предложения по части преобразования систем управления и даже войска. Что удивительно. Но он же был столь разносторонним. Он сам, как Галилей, создавал некоторые инструменты. Участвовал в создании обсерватории. То есть они все особый сорт людей. Совершенно особый сорт людей. Леонардо да Винчи когда-то себя позиционировал как инженер, как подрывник. Так и здесь. И вот он сделал какие-то предложения по преобразованию. Это не нужно было окружению эмирскому. Там были свои министры обороны. Конечно. Среди придворных интриги, злоба в отношении Авиценны. Ну, а как мы знаем, врач, он всегда ближе. Да. Врач, он всегда рядом. Доступ к телу правителя, да. В прямом смысле слова. Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Тут вспоминается Туркменистан. Нынешние события. А это даже и эти места. Родился он в этих местах. Ну да. Только перешел потом в Иран. Все осталось. Традиция. Личный есть доктор. Традиция, Алексей Алексеевич. Какое точное наблюдение. Дело обернулось для него очень плохо. Стало ясно, что он в опасности. Он скрывался некоторое время даже у друзей. Он опасался ареста и не зря. Был арестован. Тут сменился правитель, но сын правителя снова захотел его около себя. И все-таки 4 месяца он провел в тюрьме. В тюрьме писал, то есть заточение его не было каким-то безнадежно тяжким. В тюрьме писал, и не удалось мне установить, как именно был освобожден вместе с братом и тем самым преданнейшим учеником. Я думаю, что они просто устроили ему побег, подкупили кого-то, и в сущности опять этот уже вечный странник, уже напоминающий Агасфера, умнейший человек своей эпохи, перемещается куда-нибудь с братом и любимым учеником. И он оказывается в глубинах вот того, что называли Персией, Исфахани. Это крупнейший город того времени, около 100 000 человек, и он провел там немало лет, снова став приближенным эмира Ала ад-Даула. Снова придворный круг, снова взлет, диспут, и снова относительно спокойная жизнь. Здесь он создал очень много произведений, наверное, по объему больше всего. Трогательные рассказы, это рассказы учеников, конечно. Что он мог писать всю ночь напролет? И писал. При этом, как он сам рассказывает, и они подтверждают, время от времени освежая свою голову бокалом вина. Вот тут этот легкий запах ереси становится легким. Мусульманин, который освежает свой мозг и взбадривает его бокалом вина, Омар Хайям, ведь полнейший его последователь и подражатель, в очень скором времени он будет развивать эту тему, он будет об этом писать, а у Авиценны это было в жизни, и в поэзии тоже проникли эти строчки про бокал вина. Самое занятное, ученики, конечно, разделяли с ним видимо, это занятие, потому что затем они засыпали под утро безнадежно. А Авиценна продолжал писать. Он как будто бы знал. А почему как будто бы? А может быть, на самом деле знал. Мудрец — это мудрец, поскольку так постиг организацию человеческого организма, что ему не так много осталось жить. Он торопился. Угу. Вот, например, какие открытия он сделал в отношении человеческого организма. Это кажется невероятным. Роль сетчатки глаза в зрительном процессе. Роль головного мозга как центра. Я напомню, это 11-12 век. 10-11 век. Функции головного мозга как центра, куда сходятся нервные нити. Влияние географических и метеорологических условий на здоровье человека. Учение о невидимых переносчиках болезней. Бактерии. Каким зрением он их увидел? Каким? Это же то самое открылось, о котором мы сегодня уже говорили. И о возможности распространения заразных болезней через воздух. У него есть в этом труде описание диабета. Впервые отличил оспу от кори и так далее. Даже перечисление вызывает изумление и восторг. И вот все-таки эта его разносторонность совершенно невероятная при этом сохранялась. Время от времени он писал стихи. Он совершенствовал свой трактат, и он написал несколько философских произведений, где ставил проблему соотношения материального и телесного. Есть несколько строчек поэтических его, перевод с фарси, в которых, мне кажется, очень емко выражено его стремление видеть мир единым, целостным. И тут я скажу о его некоторых религиозных представлениях. Мы ведь приближаемся к концу его жизни. Итак, цитирую. Четверостишие на фарси. «Земля есть тело мироздания, душа которого — Господь, и люди с ангелами вместе даруют чувственную плоть. Под стать кирпичиком частицы — мир, из которых создан сплошь. Единство. В этом совершенство. Все остальное в мире — ложь». Какие удивительные, глубокие, серьезные мысли. И какие, в общем, конечно, грешные. Он еще высказывался о том, что миссию Бога он понимал по-своему. Бог — творец. Он этот мир сотворил. И на этом, говорил он, я полагаю, это можно понять из его витиеватого текста, его миссия в целом завершена. Люди придумывают, что Бог повседневно следит за их мелочными действиями, что он участвует в их поведении. Это варварство. Так думали в древности, совсем древние греки, например, что боги ссорятся, становятся на чью-то сторону. Бог сотворил, он творец. Но еще более эретическая мысль. И это творение некой сверхбожественной силой было Богу предначертано. Это что? Это что-то космическое, что свойственно таким людям, как Авиценна. Попал в историю! Эхо Москвы! Все так! Слава его росла. И вот я как забавный такой кусочек приведу нас, как его знали на Руси. В лечебнике 17 века, чтобы понять масштабы распространения его славы, написано «Авиценн глаголит». Кто чеснок ест, у того не растут внутри черви, и тем подобно, понеже, мокрость внутренняя истребится. Какая прелесть. Но наши радиослушатели об этом, видимо, знали и правильно ответили на вопрос. Авиценн глаголит чеснок. Авиценн глаголит и глаголит удивительные и удивляющие вещи. В 1030 году Авиценна пережил большую трагедию для такого человека, как он, просто тотальную. Наместник следующего султана Махмуд так и не получил Авиценну. Он ловил его по всему тогдашнему миру. Он даже разослал в 40 экземплярах некую листовку с портретом Авиценны. Разыскивается. Сумасшедший дом. Разыскивается. Да. 40 экземпляров. Для тогдашнего не вполне тотально грамотного мира не так мало. С его портретом. А судя по тому, что по его черепу восстановили, реконструировали его внешность, он был красавец, без ярко выраженных или каких-то восточных, или азиатских черт, или чисто европейских. Тот самый синтез в очень красивом лице проступает. И так этого красавца Махмуд разыскивал всю оставшую свою жизнь, не дождался. А преемник Махмуда послал войско как раз туда, против Исфахана, в котором находился Авиценна, войной. Наместник следующего султана Масуда, 1030 год, Масуд Газневи, напал на город, учинил погром, в частности, точечно, как скажут сегодня, уничтожен дом Авиценны, и там пропали многие его труды. В частности, навсегда, по крайней мере, до сегодняшнего дня, в 20 частях труд канул «Книга справедливости». Может быть, там были уже его итоговые, самые мудрые, самые глубокие мысли, но мы уже этого, видимо, никогда не прочтем. Умер в военном походе, сопровождая эмира и благодетеля своего Ала-ад-Даула. Он знал, что его организм, до этого он себя лечил, когда было надо, всегда излечивал, а тут он знал, что его организм исчерпан. Но не стариком, но не стариком. Нет, 57 лет. Но он сказал ученикам, все. От такой жизни он мог исчерпаться, конечно, и раньше. Тут очень интересно, Влад говорит, а что с личной жизнью? У гениев с этим часто сложности. Не было. Вот нет данных о наличии такой индивидуальной личной жизни. Роль женщин в его личной жизни не отражена нигде. Никак и нигде. Он писал о женщинах стихи. Стихи очень красивые. Но это все стихи, пишут, воспевающие их красоту и прочее, но нет. И вот завершается его жизненный путь. Он сказал, теперь лечить бесполезно. Ученики, конечно, умоляли, излечи себя, учитель, искренне. Нет, говорит, все. Как сегодняшним языком мы скажем, ресурс исчерпан. Он умер во время этого похода. Похоронен в Хамадане, где находится по сей день его гробница. В 50-е скромная, со скромным небольшим куполом, но в 50-е годы, говорят, ее сделали более пышной, отстроили, перестроили. Его слова перед смертью переданы учениками. Вот опять верить, не верить. У нас сегодня прям такое гадание, верю, не верю, очень сложное. Источников мало, мало источников. И времена давние, да. И источники предвзяты, а все источники предвзяты. Ну, но дыма без огня, давно русский народ сказал, не бывает. Итак, что же он сказал перед смертью? Мы умираем в полном сознании. И с собой уносим лишь одно – сознание того, что мы ничего не узнали. Это сказал человек, посвятивший познанию всю свою жизнь, отдавший процессу накопления и освоения, осмысления знаний все свои силы, весь свой энтузиазм, все свое здоровье, отдавший с восторгом. Но вот такую, не знаю, не грустную, я бы сказал, Алексей Алексеевич, рациональную, рационалистическую черту он подвел под своей удивительной жизнью, сказкой из «Тысячи и одной ночи». Ну, я еще раз повторю, без Шахерезады, потому что девушек в его жизни не наблюдалось. Нет. Он был сосредоточен вот на этом, на всем. Отдан весь, до конца, до дна. Наталья Ивановна Басовская. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.